о последовании Господу нашему Иисусу Христу. «Аще кто мне служит, мне да последствует», — сказал Господь. «Кто мне служит, мне да последует». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Каждый христианин обетами, произнесенными при святом крещении, принял на себя обязанность быть рабом и служителем Господа Иисуса Христа. Последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый христианин. Назвав себя пастырем овец, Господь сказал, что овцы, глаз этого пастыря, слышат, и овцы по ним идут, яко видят глаз Его. Овцы слушаются голоса Его. Овцы за Ним идут, потому что знают голос Его. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 3 и 4. Глаз Христов – учение Его. Глаз Христов – Евангелие. Шествие во след Христа по пути земного странствования, деятельность, всецело направленная по заповедям Его. Чтобы последовать Христу, надо ведать глаз Его. Изучи Евангелие, и возможно жизнью твоею последовать Христу. Кто, родившись по плоти, внидет в паке бытие, при посредстве святого крещения и сохранит состояние, доставляемое крещением, при посредстве жительства по Евангелию, тот спасется. Он внидет в богоугодное поприще земной жизни духовным рождением и изыдет из этого поприща блаженной кончиной. И в вечности вечную, обильнейшую, сладостнейшую духовную пажить обрящет. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. «Кто мне служит, мне допоследствует, и иде же езмь ас, то и слуга мой будет, и аще кто мне служит, почтит его отец мой». «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Где находился Господь, когда Он произнес эти слова? Человечеством, соединенным с Божеством, Он находился посреди человеков, на земле, в юдоле их изгнания и страданий, пребывая Божеством и там, где находился от безначального начала. Слово бе к Богу и в Боге. Слово было у Бога. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Это слово возвестило о себе. «Во мне Отец, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 38. Туда достигает и последователь Христов. «И же аще исповесть устами, сердцем и делами, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает, и то и в Бозе». Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 15. «Аще кто мне служит, почтит его Отец мой, побеждающему мир и грех, последующему мне в земной жизни. Дам в вечной жизни сесть и со мною на престоле моем, яко же и аз победих и седох со отцем моим на престоле его. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение, глава 3, стих 21. Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое. «И же хощет, — сказал Господь, — по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же буаще хощет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою мне ради и Евангелия, то и спасет ее. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,